Ну, кстати, в случае с Айбабой там тоже было много такого, знаете, необычного, потому что, наверное, с полгода уговаривали меня, Роза Мира такая есть структура, да, чтобы вот поехали в Лопатусевич, может быть, вы приедете, что-нибудь такое произойдет, необычное, ну что может произойти. Вот. Но говорил я тогда за Злобином Владимиром Николаевичем, еще и Еремин Сергей Зинаевич, поэтому мы втроем там были. Они уезжали всегда на месяц, как правило, то есть дорогие. Значит, они месяц там жили, проживание там $1, проживание и питание примерно вот так устроено, обходилось. Это проект, конечно, такой очень серьезный. И увидеть Саи-Бабу они могли там, ну, за 100 метров, за 50, за 10, ну, примерно в таких диапазонах, потому что это два примерно футбольных поля женщины и два футбольных поля мужчины, там 5-7 тысяч на каждой поляне, поэтому он так там, он выходит на 10 минут. Ну, а там так, ночью мы, значит, рано очень там, 4 часа, что ли, там начинается очередь, там заняли. Потом эта очередь пошла в такой накопитель, там порядка, ну не знаю, может там сотни колонн или около того. И каждому номер присваивают, каждый держит номер колонны. А потом как бочонки лото вытаскивают и называют номер, и колонна, номер, который вытащили, идет. И вот мы встали в колонну случайным образом. Наша колонна оказалась первой. Ну что это значит? Значит, мы пошли и сели в первый ряд. И он поэтому шел, выходит он буквально там, ну, когда он был жив, значит, значит, он выходит и проходит, ну, может быть, 7 минут, 10 минут примерно так неспешно вот, вдоль. А все остальные сидят там вот, в 100 метрах. Ну и он к нам подходит. И спрашивает, вы откуда? Почему? Но опять же, здесь можно говорить о случайности и мистике, а можно говорить о здравом смысле. Просто все его воспринимают Богом, да, в Индии все от дворника до, там, так сказать, профессора. И когда он идет, все падают ниц, и, значит, вот Бог подошел там. Ну, а мы-то его воспринимаем как человека нормального. Мы понимаем, ну, ему же тоже скучно, но сколько он уже десятки лет ходит там, каждое утро там. Ну и с кем-то поговорить тоже интересно. Ну просто сидим, смотрим на него. Он увидел этот взгляд просто, ничего тут хитрого и мистического нет. Откуда? Из России. А, ко мне. Ну и вот там приходим к нему. И он, ну, действительно рассказал каждому, в том числе и мне, рассказал, как с женой, как с детьми там, и прочее, прочее. Ну, правда, я решил, ну, стал, наверное, уже дедушка, потому что сказал мне, вот внучка у вас такая интересная девочка будет. Вернее, не будет, а внучка у вас интересная очень девочка. А у меня был внук к тому времени. Ну, и какое же мое было удивление, когда внучка появилась таки через 9 месяцев примерно. Вот. И он вот, то есть владеет. Я считаю, что есть такие технологии, когда мы, вот у нас, что называется, магнитное поле Земли, это своего рода такая система оперативная, а мы как флешка, он там включает нас и читает что-то. И дальше, ну там, на второй день он сказал нам, с вами я хочу поговорить отдельно, завтра поговорим. Мы пришли там к руководству, он хотел, чтобы завтра с нами встретиться, типа нам это не нужно, он хотел встретиться. Не, он Бог, он сам. Ну, на второй день он тоже нас пригласил. Такого не бывало там у них в истории. Вот, поэтому тоже вот эта дикость, когда мы выходили, нам там, а можно ли прикоснуться к руке, а можно ли там от рубашки что-нибудь оторвать. То есть примерно вот такое восприятие там народа. А вот было тогда, он, я вам расскажу то, что, в общем-то, рассказываю, потому что такая неоднозначная очень ситуация. Я сидел во второй раз прямо в 2 метрах от него. Вот он сидел в кресле, а мы на полу на этих самых, на подушечках там всегда. И вот он в середине разговора вдруг выходит за занавесочку, и там замочек щелк-щелк. Вот, я насторожился, думаю, что же такое? Вот, и когда он выходит и садится в кресло, у него в правой руке выскакивает золотая цепочка. Я ее просто, ну это была в 2-3 метрах от меня. И он таким движением, ну абсолютно такого профессионального специалиста поддергивает его, и все, ее я дальше не видел. А потом там было три женщины из Ирландии, вот он обращается обычно, ну типа, хочешь, да, значит, ну иди сюда. И он вот раз, и материализует ту цепочку, которую я так что видел. Но это я не хочу его обвинить, что он тем самым, это свидетельство того, что он не обладал этим качеством. Потому что в нашем понимании мир триедин, материя, информация, мера. Как Пушкин говорил, что рифмы запросто со мной живут. Две придут сами, третью приведут. То есть, если вы торсионными полями, мыслительными процессами, воздействуя на эфир, представили на информационном уровне и на уровне меры вот нечто, то из эфира это материя появляется. Материя – это проявленный эфир. Вот. Поэтому это требует колоссальных усилий. Поэтому это ничего и не разоблачает, и ничего не подтверждает. Просто каждый день проводить такие мощнейшие операции достаточно сложно. Поэтому он мог иногда так, иногда это, в моем понимании. Но потом, действительно, я уже не видел, как это произошло, но у него действительно на руке появилось кольцо с зеленым камушком. И он вот Владимиру Михайловичу Зазнобину подарил это кольцо. Ну, так вот выглядело это как материализация. Хотя, конечно, фокусники сегодня вам тоже покажут такие истории, что вы никак. У него не было рукавов, ничего. Но также он и цепочку показывал, когда у него не было. Из рукава он ничего не вытаскивал. Ну, вот это так. Саибабе. Поэтому человек, безусловно, необычный, но много там. Понятно, что это был проект. Там под него глухая деревушка, выстроен огромный комплекс, курение внутри запрещено. Аэродром построен и так далее, и так далее. То есть такой крупный проект религиозного толка, он пытался объединить все религии. Живу, потому что, понимаете, у меня тоже ситуация такая непростая, и, собственно, мне вот помогает то, что мои вопросы, ну, то, что я несу людям, это востребовано, потому что если бы это было никому не нужно, то это была бы трагедия моей жизни. А благодаря вам это, только это и придает мне силы. Ну, завершая, может быть, еще такой вот с точки зрения случайностей. Одну все-таки историю вам расскажу краткую, чтобы вы понимали, насколько фантастическими бывают случайности. Вечером как-то у меня, когда я работал директором, подъехали мои бывшие сослуживцы, и я беседую с одним из них, а второй историк, он слушает, уже теперь мне не возражает. Пару раз он возражал, и как-то у него неудачно получилось это потом. Вот. А я рассказываю просто так, ну, свою версию в моей книжке «Глобальное управление человека». Есть глава, которая называется «О пребывании Иисуса Христа и Андрея Первозванного в Древней Руси». То есть, ну, это моя личная, субъективная такая версия, что в действительности Иисус Христос проходил обучение на Руси, потому что с 12 до 30 лет никто не знает, где он был. Есть версии, что он был в Индии, но, извините, там 600 лет буддизма, так он из Индии вышел с этими знаниями. Вторая версия, что он был в Индии, там рабовладение вроде тоже не бьется. Из всего, что я вот как читал, слышал, знаю в лесах, там, в степях, в книжках, у меня такое представление сложилось, что он получал эти знания от волхов Древней Руси, те самые, которые, помните, у Пушкина, волхвы не боятся, могучих владык и княжеский дар им не нужен, правдивый, свободен их вещи язык и более небесную, с небесную дружу. Вот, так, и этот историк, услышав эту версию от меня, меня ничего не возразил, а просто пришел дома и тщательно еще раз все перечитал, обзвонил всех знакомых, все архивы. А я ему говорил, если что-то ты вот действительно по-божески ищешь, ты к Богу обратись, не просто как что-то выучил наизусть, со своими простыми словами. Скажи, ну я же для себя, для детей хочу в чем-то разобраться. Ну, он с такой просьбой обратился. Утром просыпается, а у него полочка над кроватью с книжками, которая уже 20 лет стоит в квартире. Он протягивает руку, первую попавшуюся книжку берет случайным образом, не глядя на заглавие, раскрывает ее и на первый попавшийся абзац, бросая взгляд, читает. После этого я запомнил эти строчки наизусть примерно. И читая следующий абзац. А ведь когда Иисус Христос с Юрочкой да Николой уходил по земле русской, по деревням русским, так ведь он одинаково относился к бедным и к богатым. Люди больше разговаривают, а он слушает и молчит. Я говорю, слушай, ну ладно, я там как-то занимаюсь. А ты-то откуда это? Где ты это прочитал? Виктор Алексеевич, рассказ Максима Горького «Калинин». Я, конечно, удивился, набираю в интернете «Максим Горький Калинин». Да, маленький рассказик на 30 страничек. И вот такой абзац там ближе к концу читаю своими глазами. Ну, Горький тоже был непростой человек. Откуда он это взял? И вот если это вам не свидетельство бытия Божия, то я более ярких примеров вам привести не могу. Человек 40 лет изучал историю, все, что мог, перечитал. Вечером задался вопросом и получил такой ответ. Когда я прихожу с этой информацией к ученым, они говорят, хорошо, да, интересно вообще-то. Ну тогда давай ты сегодня Андрею Аркадьевичу расскажи. Вот если он завтра тоже откроет книжку и то же самое прочитает, то мы признаем это за научный факт. Но проблема-то в том, что Бог, он никогда не повторяется. Он с каждым из нас работает как? А вот по отпечаточкам пальцев. Для этого, это не для следователей, а для Бога. Вот код для общения с Богом. И поэтому каждому, он, вот одному через книжку, второму на заборе что-нибудь прочитаете, значит, приклеенную какое-нибудь объявление. И кто-то там, жена у меня на автобусе, это была проблема, вошла в автобус, а на автобусе крупным шрифтом. Все будет хорошо. Вот, так что вот проблема науки в том, что она подменила тезис «практика критерий истины» тезисом «повторяемость критерий истины». А у Бога нет повторяемости. Поэтому наука никогда не поймет проблемы, связанные с божественными такими откровениями. Ну вот я так что вспомнил. Коллеги, мы спасибо завершаем. Вам.